Вторая глава. Софи. Утром я приехала в лабораторию вместе с отчимом. Он хотел продолжить веселиться с моим телом позже, но не вышло. Я не поехала в дом матери, спряталась от него в квартире на другом конце города, которая досталась от бабушки и пустовала много лет. Но, видимо, так сильно было его желание, что он нашел меня и там, и замки не стали преградой. Я каждый раз меняла личинку, а он умудрялся сделать копию ключей. Вчера Пит был зол как черт. Отчим не любил, когда рушились его планы, особенно из-за меня. Хотя какой он отчим? Просто чужой мужик, за которого мама опрометчиво вышла замуж, разглядев в нем только хорошее. Он мастерски прятал вторую, черную натуру. Но когда умерла мама, а мне как раз исполнилось 18, развернулся на всю катушку. И вот уже 2 года никак не мог угомониться. Отобрал дом матери, отобрал мое тело, распугал всех друзей. У меня осталась крохотная квартира на окраине города и пустая оболочка, в которой раньше была душа, полная надежд и веры в чудесное будущее. Пока урод, которого все вокруг с придыханием называли великим доктором, здоровался с сотрудниками, я прошмыгнула в свой кабинет и поспешила натянуть белый халат с длинными рукавами. Надо скрыть синяки на запястьях, а то опять будут неудобные вопросы, и подготовить завтрак для Лоренца. Человечество спокойно восприняло появление вампиров, словно они всегда жили среди нас, просто мы о них забыли. Они похожи на людей, стараются вести себя как люди, перенимают наши манеры, работают и улыбаются коллегам. Но они не люди. Сказки про кровососов оказались почти полным враньем. Вампирам плевать на кресты и чеснок. Они могут без спроса зайти в дом и не бояться освещенных мест. В чем сказки правы? Солнечный свет и отсечение головы. У них могут отрасти руки и ноги, но не вырастет голова. Солнечный свет был нашим надежным помощником на случай буйных клыкастых. Пару раз и такие попадались. Не то свиная кровь, не в то горло попало, не то проснулся не с той ноги. Но солнышко быстро приводило дикого вампира в чувство. Ультрафиолет не убивает, но причиняет невыносимую боль, лишая клыкастых существ силы. Все знают, что клыкастые не выходят на улицу днем и точно не жалуют солярии. Я до недавнего времени тоже верила в волшебство солнца, пока в лабораторию отчима не привезли вампира, не боящегося ультрафиолета, первый, единственный известный науке, практически непобедимый вампир. Ему не нравилось быть запертым в секретной лаборатории под надзором кучи ученых. Еще больше ему не по нраву опыты, которые на нем ставили. Мало кому будет приятно, когда тебя жгут, ампутируют конечности или топят в воде. Поэтому он сильно нервничал при виде любого существа в белом халате. А вампирам волноваться нельзя. У них силы до одури. Единственный человек, которого он к себе подпускал — я. Ничем не примечательная лаборантка под крепким крылом отчима. Ни у кого нет ответа, почему вампир выбрал меня. Сам подопытный, довольно молчаливый, не считая искр ярости, когда после очередных опытов начинал проклинать человечество и обещать разорвать каждого из нас на части. Норма питания для нашего заключенного — 1 пакет свиной крови в сутки. Чертовски мало для вечно искалеченного вампира, но никому в лаборатории не надо, чтобы он набрался сил. Я привычно прошла утренний досмотр у камеры. Уставшие после ночной смены амбалы не сильно-то и старались, и так знали, что кроме меня вампира никто кормить не придет. Первым делом я осмотрела пленника. За ночь он хорошо восстановился, на коже 2 заметные рубцы ожогов. Если его больше не будут жечь, то завтра и их не останется. Темные волосы отросли на 2 сантиметра. Вздутые мышцы вывернутых рук были напряжены, как и положено. «Доброе утро, Лоренц!» Еще одна выработанная за несколько месяцев привычка. Я не обязана с ним говорить, но не могла не поздороваться. Он резко поднял голову и плотоядно улыбнулся. «Не мне, пакету крови на подносе». Немного жаль, что кровь вызывала у него больше трепета, чем я. Лоренц не просто хорош собой, он чертовски красивый мужчина. спортивное тело, упругий живот с дорожкой темных волос и натянутые жилы у вывернутых рук не оставят равнодушной ни одну женщину, а синие глаза на фоне смоляных бровей так и вовсе вызывают дрожь в коленках. Опасный и в то же время беззащитный, почти как я, только я просто беззащитная. «Привет, красавица», — ответил он бархатным голосом. Голосовые связки восстановились. Он больше не шептал и не хрипел. Теперь его глубокий гипнотический голос обволакивал все пространство камеры. «Время завтракать». Я осторожно протянула пакет с кровью, из которого торчала мягкая трубка. Лоренс с жадностью схватил край и закатил глаза, едва не постановая от удовольствия. «Хищник, как он есть. Он и меня сожрет точно так же, с наслаждением постановая, как от куска сочного мяса во рту». Опустошив пакет наполовину, Лоренс улыбнулся и открыл глаза, удовлетворенно глядя на меня, словно ему только что отсосали, и он готов блаженно откинуться на подушку. «Но меня не обманешь». Хищный взгляд медленно спускался по лицу и остановился на шее, где так заманчиво пульсировала толстая вена. Вампиры не привязаны именно к шее, как любят показывать в фильмах. Им все равно, откуда начинать жрать свою жертву. Но на шее вена близко к поверхности и так соблазнительно вздрагивала, что Лоренс не мог оторваться. «Красивая», — улыбнулся он, обнажая окрашенные кровью зубы и торчащую изо рта красную трубку. «Знаю», — прошептала я в ответ, и тело непроизвольно напряглось. «Я могу убить тебя прямо сейчас, и они не успеют остановить». «Знаю». Вампир сомкнул губы, всасывая новую порцию крови. Должно быть, представлял, что пьет не дерьмо из пластикового пакета, а меня. И снова бесстыдно разглядывал вену на шее, ямочку между ключиц. Остановился на груди, словно она могла его заинтересовать. В конце концов, Лоренс опустил глаза к руке, держащей пакет с кровью, и заметил отчетливые отпечатки пальцев отчима, за ночь превратившиеся в синяки. «Опять?» — прошипел он, не сводя взгляда с запястья. «Не тебе одному страдать от его рук. Я с трудом прятала слезы обиды. За меня волнуется безжалостный вампир, в то время как людям вокруг наплевать». Хищный взгляд переметнулся на мое лицо и внимательно рассматривал, словно искал слабое место. Губы Лоренса окрасились в темный цвет из-за крови и от злости превратились в тонкую полоску на лице. Вампиры не привыкли пить из трубочек, как шлюхи в баре. Им нужно впиваться клыками в жертву, рвать ее, чувствовать ужас и неминуемую смерть в крови. Да, они делали вид, что ничем не отличаются от людей, что они такие же добрые, отзывчивые и гуманные. Но посмотрите на вампира во время еды. Все будет написано в его глазах. Они хищники, следующая ступень эволюции. Их еда — мы. Наконец он выплюнул трубочку, и несколько капель крови упали на белый халат. Вампир с нескрываемым восторгом разглядывал растекающиеся кляксы по ткани. Не поднимая головы, он едва слышно произнес: «Ровно через 30 минут выйди из лаборатории за кофе, иди в самую дальнюю кофейню, возьми 4 латте без сахара и не спеши возвращаться». «Что? Почему?» — улыбнулась я в ответ на его безумную просьбу. «Какой еще латте? Какая кофейня?» «Это мой тебе подарок. Сделай, как говорю, и не задавай лишних вопросов.